Единственный способ заново обрести настоящее детство – это сначала его потерять. Это очень странно, но именно такова жизнь. Программу нашу слушают в основном взрослые. И мы с вами снова сегодня в ночном эфире обсуждаем детство. Наверное, такова жизнь. Чтобы познать истинную красоту детства, сначала ты должен его потерять. Иначе ты никогда не сможешь узнать, насколько прекрасно детство. Мы с вами говорили в прошлую пятницу о том, что человеческую жизнь мудрецы Востока разделили на циклы по 7 лет. И мы решили поговорить, ну, если не о всех этих циклах, то хотя бы о некоторых. И остановились на рождении, поскольку мы столько всякого разного наговорили о рождении, что все остальные загадки возраста от 0 до 7, а именно этот возраст мы обсуждаем в программе, остались за ее рамками. Поэтому давайте вернемся сегодня к этому замечательному возрасту, ненадолго почувствуем себя детьми и попробуем понять, что же главное, что мы можем дать детям до 7 лет? Что самое главное в них и чему мы с вами должны их научить? Ну, давайте возьмем период не от 0, а чуть постарше. От года, от 2. Как научиться понимать основное чудо того возраста? Может быть, это такой вечерний способ вспомнить самих себя? Ну, вот, пожалуй, это и есть главные темы нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Разговор этот происходит, как всегда, по телефону 956-1514, а телефон расположен в Москве, и код города, если вы забыли, 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира, и мы разговариваем о детстве, о возрасте, когда человек только-только становится на ноги. Главные характеристики возраста от 0 до 7, или, если хотите, от года до 7, от 2 до 7. Что мы должны сделать? Чему научить, о чем мы забываем, когда становимся взрослыми. Ну а что касается музыкальных иллюстраций на тот период времени, пока вы раздумываете, а не позвонить ли нам и не рассказать, что вы вспомнили из своего детства, что было не так или так, в назидание нынешним молодым родителям. Пока вы готовитесь снять телефонную трубку, как всегда у нас в программе играет музыка. И сегодня я подумал, ну это какие-то мои, может быть, детские внутренние ассоциации. Во всяком случае, то, что происходит с ребенком маленьким, почему-то ассоциируется у меня со звуком трубы. Был в 50-х годах такой почти неизвестный у нас трубач. Замечательный, большой, толстый человек с бородой. Звали его Эл-Хирт. И вот Эл-Хирт мне почему-то кажется идеальной иллюстрацией к этому возрасту. Уж больно нежно и трепетно звучит его труба, а вокруг эту трубу поддерживает целый оркестр и хор, как, естественно, маленького ребенка должна поддерживать большая семья, находящаяся вокруг. 956-1514. Не забывайте. Thank you. Рыба никогда не знает, где океан, пока не вытащишь рыбу из океана на песок, на палящее солнцем. Только тогда она знает это. Мы с вами, наверное, почти не помним этого возраста, возраста невинности, потому что большинство из нас его утратило, но очень немногие смогли туда вернуться. Ну, так устроена жизнь. Каждый ребенок однажды должен утратить невинность. Наверное, все-таки для того, чтобы в каком-то человеческом смысле потом обрести ее вновь. Увы, очень многие эту невинность потеряли, но очень немногие смогли обрести ее вновь. Каждый ее теряет, но лишь изредка Будда, Заратустра, Кришна и, конечно, Христос обретают ее вновь. Может быть, там наш дом, в этом самом возрасте, тот самый дом, который мы никак не можем обрести во внешних стенах. Там, в детстве, в чем-то, что мы утратили. Что же это такое? Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я хотела поделиться своим опытом, чему меня научили родители, когда я была маленькая. Я считаю, что две очень главные вещи меня приучили читать и меня научили любить животных. А вот, вы знаете, я понимаю, сейчас на меня обидятся просто 100% наших постоянных радиослушателей. А вот скажите мне, пожалуйста, Елена, ну честно, а вот читать зачем? Сейчас младшее поколение примерно такие вопросы задают. Они не понимают, зачем нужно уметь читать. Ну как, потому что это безумно интересно. Это смогли объяснить родители. А может быть, вы нам скажете, простите ради бога, Елена, вам сколько лет? 34. Скажите, пожалуйста, вот... Почему так? Ну хорошо, а научили бы вас читать в школе в 8, в 9. Разница была бы в чем? Что такое чтение? Это такой безумно важный сегодня вопрос. И он, по-моему, отвечает, ну, может быть, косвенно, в том числе на том, на вопрос о том, что же главное в этом возрасте, который мы сегодня обсуждаем. Ну, не знаю, наверное, в школе это было бы, ну, несколько принудительно, что ли. Принудительно? Угу. Принудительно было бы что? Ну, просто потому, что это нужно. Вот, ну как... В школе же то, что нас заставляли читать, да, потом это вызывало некоторое отвращение. Ну ладно, ну там вызывало, потом перестало вызывать, потом перечитали. Но это же когда мы выросли. Что самое главное, почему вы с такой радостью говорите, они научили меня читать? Чтение дало что? Дало возможность узнавать очень многое. Познание. Познание, знаете, это наверное, страсть, да. Страсть ребенка до школы. Познание. Угу. Наверное, да. Ну, я не совсем в этом убежден, но спасибо, Елена. Вы ответили на вопрос. Доброй ночи, Тамара Юрьевна. Тамара Юрьевна. Да. Доброй ночи. Да, здравствуйте. Я у телефона. Мы вас слушаем. Вы знаете, вот я росла в Серпухове. Мне 70 лет. И у меня, я была одна дочь у мамы, и она мне всегда говорила: умей радоваться жизни, несмотря что идет война, ты все равно радуйся жизни. Жизнь – это радость дана. И умей радоваться, береги свои нервы, не расстраивайся, а ну, купайся, загорай, в общем, несмотря на то, что мало ли, может, чего не хватает, но ты все равно живи полной жизнью. Моя мама была очень мудрая. Вот, наверное, мама... А? Наверное, мама все-таки имела в виду что-то такое, кроме купаться, загорать. Она имела в виду здоровье, чтобы мне было. Радость? А? Радость, она в здоровье, Тамара Юрьевна? А? Радость, она в здоровье? Да. А где еще? Вот каждый человек должен радоваться вот малому, как ребенок. Радость, она находится... Когда человек смеется, он смеется с ним весь мир. А когда плачет один, правильно? Радость, она где? А? Радость, она где? Радоваться что? А где находится радость? В душе. В душе? Да. Радость находится внутри человека. Внутри, правильно. И, может быть, самое главное... Что, чему мы должны научить ребенка, как сделала это мудрая мама Тамара Юрьевна, да. Это научить его радоваться. Радоваться, она говорила, идет война, но ты радуйся. А не будет эта радость вот потом мешать? Ну, а? Какие-то... А не является ли это воспитанием эгоизма, Тамара Юрьевна? Какое? Вот, например... Эгоизма. Ну нет. Вот, например, там идет война, а мама говорит, ты иди на пляж и радуйся. Ну, она мне говорила так, что говорит, все будет, если будет здоровье. А здоровья не будет, ничего не будет. И поэтому надо радоваться жизни. Вот радоваться и все. Вот, спасибо большое, а? Тамара. Спасибо большое, Тамара Юрьевна. Вот я хочу сказать, что Тамара Юрьевна только что говорила Тамара Юрьевна говорила очень важные для меня вещи. Потому что, вообще говоря, наша с вами культура, она построена на страдании. На страдании мы сейчас с вами живем в дни перед Пасхой, в дни страстей Христовых. И благодаря этому не только русская, но и европейская культура. Это культура, в которой внутренне ощущается, человек должен страдать. Но, наверное, какую-то другую радость внутреннюю, человеческую, имела в виду мама Тамары Юрьевны. Она вряд ли имела в виду здоровье и пляж. Мы просто не очень это умеем объяснять. Доброй ночи, Виктория. Доброй ночи. Слушаем вас. Вы из Волгограда, да, дозвонились? Да. У меня коллекция городов. Я хотела сказать, что очень важно ребенку, родителям всегда объяснить, в первую очередь, показать, что такое добро. Ибо это очень ценно и является высочайшей ценностью, высочайшим смыслом жизни. И сказала кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Алло. Да. Ну, почему добро? Потому что в основе вообще всего существования человечества в первую очередь лежит общение между людьми на добром уровне. Вот. И человек каждый в душе, он всегда стремится к добру именно. Почему нужно привить ребенку именно... А вы представляете? Ирина, извините, пожалуйста, я вас перебью. На секундочку. Я вот что хочу сказать. Нет, я согласен с вами. Я просто хочу сказать, а вот мир сейчас такой вокруг. Прагматичный, жестокий. Гомо гомини люпус эст. Человек человеку волк. Как бы, черт знает, что происходит. А мы будем говорить, что человек добр. А мы не вырастим его слишком доверчивым. На самом деле человек и есть добр. Просто в силу того, как его воспитывали, в силу того, в каких условиях он живет, он портится. Он становится нравственно другим, не таким, какой он есть на самом деле. Нравственная природа страдает в результате греха, да? Как бы, хочу сейчас переходить. Грех он портит человека. Страдает его природу. Спасибо, Елен. И тоже, смотрите, как интересно. Три человека, три разных мнения. Учить добру. Учить читать. Для того, чтобы познавать мир, учить познанию и учить радоваться. Такие, вроде бы, с некоторой стороны разные мысли. Но, может быть, мужской голос нам поможет. Доброй ночи, Евгений. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот как раз по поводу радости мне хотелось бы с вами поговорить. Вот, допустим, мы ребенку дарим велосипед. Естественно, он будет рад, правильно? Будет. будет. Ну, смотря в каком возрасте. Если в год, ну, то вряд ли поймёшь. 5-6 лет, допустим, первый велосипед. И это вот запоминается на всю жизнь. Вот даже уже в старшем возрасте покупаешь машину уже, и не так радуешься, как когда родители дали первый велосипед. Ну, в общем, надо сказать, что время у них от велосипеда до машины, оно проходит как-то незаметно и естественно. Быстро привыкает. В 5 первый велосипед, в 6 второй, в 7 третий, в 8 мотоцикл, мопед. Но здесь еще, извините, можно сказать, чтобы вот именно, когда даришь велосипед, чтобы он поделиться с друзьями, дал им покататься, как-то вот общение с детьми в этом плане, чтобы человек не был жадным там. Да он с удовольствием это самое поделится. Очередь построит. По-моему, далеко не все. Очередь построит, как бы, чтобы катались на его велосипеде. Ну, не все, нет, но на самом деле... Побольше дарить велосипедов, да, Евгений? Такой мужской нет, рецепт не то, чтобы радости. Побольше, а просто вот радость такому ребенку доставить. Вот. И чтобы он радостью поделился со своими друзьями. Какой? Радость. Вот понимаете, я иногда слушаю нас не то чтобы с ужасом, а с удивлением. Радость, слово радость, есть такое богатое русское слово. Оно, правда, содержится в велосипеде, в пакете сока, в как бы компьютерах, не знаю, до бесконечности могу перечислять источники радости. Скорее в ощущениях. Скорее в ощущениях. А радость, да. Радость в ощущениях, это что такое, Евгений? Это как? Ну, это ощущение, что тебя любят. Ну, спасибо, Господи. Ну, не только же через велосипед это ощущение передается, честно. Спасибо большое. Мне кажется, что в этой четвертой мысли дарить радость тоже есть и понятное такое папино чувство. Вот велосипед. Как бы, я боюсь, что мы и радость приносим, мы очень часто портим этим чувством, вот того, что чувством того, что радость сугубо и глубоко материальна. Ну что ж, давайте попробуем обсудить после небольшой музыкальной паузы, сможем ли мы суммировать как-то то, что нам сообщили радиослушатели. Белхирд изображает более веселую мелодию из детства. Ну вот радость после покупки велосипеда, например. Михаил, добрый вечер. Я извините, что держу вас в эфире. Я знаю, вы из Иваново дозвонились, да? Да, добрый вечер. Мы слушаем вас. Вот мне кажется, вообще волнуюсь очень. Мне кажется, что в ребенке прежде всего нужно воспитывать любовь. Вот у меня сейчас сын, как раз 1.5 года ему. Вот, и может быть это мой недостаток, но вот сейчас в нем как бы борется агрессия и любовь. Вот он проявляет свою агрессию. Ему сейчас сколько? 1.5 года. Угу. Вот можешь меня стукнуть. Ну, как бы отвечать, опять же, агрессией на это, мне кажется, неправильным. Да уж, стукать в ответ ребенка 1.5 лет, я тоже думаю, что не надо, нет. Но мне кажется, вы знаете, Михаил, это не агрессия. Это такой способ познания мира, когда нервная система только-только начинает управлять и справляться с собой. Это вообще не относится к феноменам детской агрессии. Это просто способ понять, чего можно стукнуть, а чего нельзя. Ну, конечно, папа... Ну, если он поймет, что можно стукнуть... Да, нет, ну, это папа, в любом случае останется местом, которое можно стукнуть. И это не повод для агрессии. Пока вы просто что-то такое большое, теплое и родное, это вас так и следует. Этого всего надо будет избегать позже. Поэтому самое главное, вы только не воспитываете любовь агрессивно. Любовь воспитывается тем, что вы берете его за лапку. И вместо того, чтобы стукнуть, вы себя этой лапкой гладите. Через некоторое время он вас поймет и будет точно так же вас гладить. В общем-то, я так и делаю. Ходим в лес, на птичек смотрим. Ну и замечательно. И не думайте, пожалуйста, что когда ребенок стукает вас, это проявление... Я так не думаю, просто вот столкнулся. Не волнуйтесь, ладно? Хорошо. Спасибо большое, Михаил. Доброй ночи, Валентина. Здравствуйте. Чему же мы с вами можем научить ребенка? Так, вы меня спрашиваете, да? Да. Я хотела бы сказать вот всем родителям такую мысль. Еще ребенок маленький, 1.5-2 года ему. Мы же его приобщаем, например, к музыке. Показываем ему какое-то художественное произведение, например, «Мишки в лесу». Я считаю, что книги – это такая же одна из граней культуры, которая обязательно нужно приобщать прямо-таки с самого-самого детства. Ну, что дает эта грань культуры? Безобразие что? Такое. Вот Александр Геннадьевич всю жизнь читал книги. Чего вычитал, никто не понимает. Я хочу сказать, что как бы, ну, да, вы знаете такую, это не моя позиция, конечно, но вы знаете такую позицию, да, чем больше знаешь, тем больше неприятностей. Ну, не сказала бы. Ну, вот книги, это что? Это зачем? Они делают с человеком что? Сначала приобщают они именно к общей культуре. Да как они, какая там общая культура в 5 лет? Ну ладно вам, люди, извините меня, пожалуйста, за обобщение. Я говорю, в 4-5 лет за компьютером сидят. Как же они не могут читать? Они уже и читают, и считают доллары. Ну, возможно, это шоу, и это и есть. Книга для маленького ребенка, это просто как игрушка, раскладная книга. Затем это приобщение уже более серьезной литературе, и Том Сойер, и Чук, и Гек, и так далее. А затем уже в школе, в институте книги нам уже помогают, общее развитие нам помогает специализироваться в каких-то определенных областях. Вот вам, например, в медицине, в музыке. Да вот вы знаете, я до сих пор не уверен, в какой области именно я специализируюсь. Чего-то очень, особенно если взять программу «Серебряные нити», как-то очень широко получается. Конечно, вы многосторонний человек. Так вот, наверное, вы многосторонним человеком стали именно благодаря тому, что, может быть, согласно вашему возрасту, вы первый раз в руках держали именно книжку. Ну, и что это мне дало? Ну вот дало, ну, хотя бы то, что вы сейчас выступаете по радио. Это что такое? Многие миллионы не выступают. А это что такое? Вот это то, благодаря чему я выступаю по радио. Ну как, это ступенька социального уровня, то, к чему мы все стремимся, чисто даже спонтанно. То есть, в общем, все очень просто. То есть вы полностью согласны с тем, что сказала... По-моему, Елена, извините, ну, если я ошибаюсь. Я думаю, что все, кто сегодня выступал, все правильно говорят. Они сказали на самом... книге. они на самом деле... Книгу нельзя выбрасывать из жизни человека. Я не про то. Я про то, что книга – это способ познания мира. Да, Александр Геннадьевич начитался, набрал кучу информации, познал мир. И тут вот он сел на радио России и вот больше по пятницам передач не видел. Конечно, далеко не так. Но даже игрушка, которая висит перед грудным ребенком, она тоже... Она делает что? ...предметом познания мира. Она делает что? Она для этого ребенка какая? Спасибо большое, спасибо. Извините, Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, извините, я, если вас это... Вы из замечательного, да? Вы из замечательного города Советска. Да, точно вы угадали. То есть у нас это созвучно с вашей всей передачей, как Высоцкий говорил... режьте мою душу, не рвите серебряные струны. То есть вот ваши серебряные нити, как нити Ариадны, вот связывают, например, в стихах Доризо есть такое высказывание: в глазах ребенка вижу мудрость старика, в улыбке старика наивный взгляд ребенка. Мне кажется, это как вот наш замкнутый мир с его доброй душой. Вот, и как от отца мне, это сегодня даже вот он приснился, хоть его около 30 лет нет, то есть вот эта доброта, она и передается вот по этим серебряным нитям, чтобы нам не запутаться. Они, эти серебряные нити, всегда связывают нас с нашей душой, представлением древних. Да. Прямо потом оказалось, я не знаю, у меня тоже из сна моего всплыло когда-то название передачи, а потом оказалось... что вот именно связь, многие философы Древнего Востока представляли себе связь души с телом с помощью вот этого конкретного образа серебряных нитей. Ну, об этом как-нибудь другой раз. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что... Психологи всего мира очень много писали о некой внутренней склонности ребенка этого возраста, считая его главной склонностью этого возраста. Говорили, описали о знаменитой склонности ребенка к анимации, так называемой. А именно, о представлении, то, что происходит в его воображении, дорогие радиослушатели. О сопоставлении этого с действительностью. Ребенок до 6-7 лет способен наделять неживые, мертвые предметы, персонажи сказок, машинки, снегурочек, погремушки, Деда Мороза, Винни-Пуха. Ведь мы же правда хотим, чтобы ребенок верил, что Дед Мороз есть, когда вот приглашаем частного Деда Мороза на Новый год в свою семью. Все эти... существа из сказок, предметы, которые он любит, они живые. Они все имеют существование, и иногда очень трудно бывает убедить ребенка в чем-то обратном. Может быть, кто-то помнит, как больно понимать, что на самом деле это не Дед Мороз приходил, а дядя Вова с бородой. Как бы и откуда взялись игрушки. Древние считали, что дети, правда, напрямую могут общаться, я говорил это в прошлой программе, с эльфами, гномами, сильфами. И вот когда древние мудрецы определяли главную особенность этого возраста, давайте я лучше просто прочитаю небольшую цитатку из Ашо. Вот что он пишет. «В первые 7 лет центр тяжести ребенка находится в нем самом, как будто он является центром всего мира. Вся семья движется вокруг него. Любая его потребность немедленно удовлетворяется. В противном случае он впадает в гнев, просто в бешенство. Он живет как император, настоящий император. Мать, отец, все они слуги, и семья существует только для него. И, конечно, он думает, что они управляют всем остальным миром. Луна восходит для него, солнце встает для него, времена года меняются ради него. Первые 7 лет ребенка психологи называют еще возрастом эгоизма или возрастом, центрированным в себе. Ребенку этого возраста ничего не нужно. Он чувствует себя законченным, как иногда чувствуют себя законченными, мы говорим, состоявшимися, цельными люди взрослого и пожилого возраста. В этой вот законченности умение мечтать и творить является, наверное, одним из самых главных умений. То человеческое умение, которое, если мы до 7 лет не зароним в ребенка, то дальше ему будет безумно трудно как-то выделиться. Вот если мы постараемся в этом возрасте такого внутреннего самоудовлетворения, в возрасте центрированности в себе, попытаемся учить его правилам и законам внешнего мира. Нужно учить доброте и нужно учить любви, но нужно учить любви и доброте, которая сосредоточена там, внутри. Можно будет, мы еще успеем после 7 лет объяснить, что внешний мир добр и какие опасности в нем существуют. И после 7, мы об этом поговорим в следующей программе из этого цикла, начнется возраст, после 7 лет, начнется возраст активного познания мира, социальных и общественных связей. Что делают книги? Я так и не услышал от вас одно слово, которое так хотел услышать. Книги учат мечтать. В отличие от телевизора, в отличие от кино, даже в отличие от плохого мультфильма. Дело в том, что телевизор навязывает готовые образы и читать не дает. А когда мы читаем сказки, мы можем представлять себе, анимировать, вызывать к жизни эльфов, гномов, ангелов, даже своего собственного ангела-хранителя. Вот христианские мыслители всегда считали, что ребенок может видеть своего ангела-хранителя, и где-то до 5 лет периодически с ним встречается и видит его образ. Ну, я не для споров и не для обсуждений. Я говорю о том, что все равно в любом случае главную способность, которую мы не должны просмотреть, это способность к анимации. В связи со словом «радость» дело в том, что именно способность что-то вообразить, что-то представить и что-то оживить навсегда останется для нас с вами в сущности одной из самых главных радостей в жизни. Если мы с вами слушаем прекрасную музыку, мы говорим, она живительна, она что-то оживляет, анимирует в нашей душе. Когда мы говорим, это потрясающая книга. Мы говорим не о том, что в этой книге описано, как замечательно один человек разрубил на куски другого человека, а о том, что она что-то оживляет в нашей душе. Мы то же самое говорим с вами о стихах, о картинах, об искусстве, о поэзии. Но если мы не успеем до 7 лет этому научить, потом будет очень трудно все это вспомнить, и нужно будет совершать с человеком путешествие в его собственное детство для того, чтобы избавить его от этого чувства невозможности творить и мечтать. Простите меня за длинный монолог. Доброй ночи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут Валентина? Валентина Павловна. Валентина Павловна, извините, отчество забыл. Вы знаете, я внимательно слушала, и вот мужчина позвонил по поводу любви. Мне с самого начала очень хотелось немножко побольше сказать об этом. Вот я прожила и не увидела от своих родителей любви. Потом двое детей тоже как-то не проявило очень, а вот сейчас двое внуков, и настолько я поняла, как же это важно, научить любить. Любить все, маму, папу, любить веточку, травку, любить книгу. И вы знаете, так какая у меня большая радость, что вот мой внук, 6 лет маленький, он как же он любит книгу. И как, вы знаете, вот, ну я не знаю, вот любить... в хорошем смысле любить людей, отзываться. И вы знаете, вот встретишь его, глазки блестят, думаешь, Господи, вот оно счастье. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Павловна. Я думаю, что вот эта замечательная совершенно фраза «Увидишь, глазки блестят, и вот оно счастье». Я бы единственное, что хотел сказать, что есть возраст, это как вот агрессия или не агрессия, когда полуторагодовалый ребенок стучит. Когда обучение любви заключается в любви. Любовь к веточке, картинке в книжке, к своему собственному рисунку. Это и есть анимация, это и есть детское воображение и детское творчество, то, что сможет ему предоставить радость. Давайте главным образом не будем бояться любить. Не подарками, любить телесно, любить лаской, любить нежностью. Мы еще успеем дать познания. И давайте будем учить и разрешать, фантазировать, мечтать, играть. И давайте будем учить читать, потому что в конечном итоге именно это будет воображение. Давайте не будем бояться детского эгоизма в этом возрасте. Давайте будем сами проявлять немножко побольше любви. Давайте будем разрешать нашим детям мечтать. Давайте будем разрешать мечтать себе. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Ну, а в понедельник я хочу рискнуть и поговорить о неком сексуальном извращении. Точнее говоря, о подглядывании, о вуэйризме. Вот как это правильно произносится. Но на самом деле, конечно, не столько об извращенцах, сколько о подглядывателе в каждом из нас. Мне почему-то кажется, что мы отчасти являемся культурой людей, которым очень хочется подглядывать за жизнью, а не участвовать в ней. Вот об этом поговорим в понедельник. Такая странная тема – вуэйризм. А на сегодня я прощаюсь с вами. Спокойной ночи!